Глава 6. Когда стол был накрыт к завтраку, Тома решила, что пора звать своего охранника. Так и поступила. Коротко постучала в оконное стекло, Кир тут же повернул голову на звук. Тома махнула рукой, приглашая в дом. Терех кивнул. Мужчина выглядел весьма хмуро, не смотрел в ее сторону, даже не улыбался. А Томка? А Томка ведь помнила, что Терехов любил пошутить и поприкалываться. Наверное, что-то стряслось. «Кирилл, все в порядке? Ты смурной какой-то», — попыталась наладить контакт девушка. «Ешь, Томка, пока не остыла», — коротко изрек Терех, мотнув головой, а потом вздохнул. «Ты извини за ванную». Томка была удивлена и даже слегка растерялась, но решила, что не стоит ему показывать свои эмоции. Подумаешь, он поглазел на ее грудь. Пф, не трагедия же. «Пустяки», — пожала плечом Тома. «И часто на твою грудь пялятся мужики по утрам», — выпалил Терех и тут же будто осекся, отложил вилку в сторону, провел ладонью по затылку. «Черт, не то совсем говорю. Давай просто забудем». «Давай», — согласно кивнула Тома и хмыкнула. «Тем более ничего страшного не стряслось. Я видела твою голую задницу, ты мою грудь. Забыли». Терехов молча кивнул, вновь принялся за еду. А Тома пила теплый чай, стараясь всем своим видом показать, что ничего не происходит, что она не пялится на Тереха, не следит за тем, как он, наклоняя шею, ест, и что от каждого движения красиво проступают под футболкой мышцы. И руки у Терехова очень красивые, загорелые, с золотистыми волосками и линиями вен. «И как тебе моя задница?» — спросил вдруг Терехов. Тома закашлялась, поперхнувшись чаем. Умеет, однако, Терехов задавать провокационные вопросы. Терех приглушенно рассмеялся, дотянулся до Томки, постучал раскрытой ладонью меж лопаток, а Томе казалось, что руки у Кира обжигающие и огромные. «Боюсь, я ее плохо рассмотрела», — наконец ответила Тома, откашлявшись. «Если что, готов повторить», — хмыкнул Терех. «Если рассчитываешь на ответную любезность, то фигушки, отныне я сплю в фуфайке», — парировала Тома. Терех, смеясь, смотрел на нее. Приятная легкая атмосфера постепенно возвращалась в их утреннее общение. Тома в ответ улыбнулась, глядя на собеседника. И в воздухе повисло молчание. Не тягостное, а какое-то волнительное. И вдруг с улицы донесся свист. Кир медленно поднялся из-за стола и подошел к окну. Тома слышала, как Терехов что-то пробормотал. Что именно? Не разобрать. «Сиди здесь», — скомандовал Терех и вышел из дома. Разумеется, Тома тут же прилипла к оконному стеклу. Кто-то пришел? Уроды, посланные пи-компанией? Соседи? Да кто там может быть в такую рань? Дверь распахнулась. Кир вернулся в дом, а следом за ним появился худощавый молодой человек, лет на 5 старше Тамары. «Доброе утро, Тамара Егоровна!» Первым заговорил гость, поправив очки в тонкой оправе. Улыбнулся. «Знакомься, Тома, это Дрон», — пробухтел Терехов. «Андрей Новиков», — представился молодой человек и протянул руку. Тома, улыбнувшись, пожала ладонь. «Приятно познакомиться. А ты кто?» — произнесла девушка. «Разведчик полковника», — подмигнул Дрон. «Завтракать будете, товарищ разведчик?» — рассмеялась Головина, приглашающим жестом указав на стол. «Я бы не отказался. Ему некогда, он торопится». Обе фразы были сказаны одновременно. Одна произнесена весело и с улыбкой. Вторая — резко и тоном, не терпящим возражений. «Отлично!» — засияла Тома. Признаться, она была рада увидеть новое лицо. Хоть какое-то развлечение. К тому же девушка не чувствовала угрозы. Да и Андрея никто бы не пустил в дом, если бы тот таил в себе опасность. «Значит, ты в команде майора Тереха?» «А то!» — кивнул Андрей, занимая место за столом рядом с Томой. «Можно сказать, самый ценный кадр!» «Брысь отсюда, ценный кадр!» Рявкнул Терех и согнал парня с места на соседний стул напротив Тамары. Она, освободившись, сел сам. Тома не стала заострять внимание на том, что теперь Терехов сидит очень близко к ней. И мужское бедро под столом упирается прямо в ее колени. «Не с той ноги встал, командир!» — хмыкнул Андрей. «Инструменты привез?» — вместо ответа спросил Терехов. «Все, как обещал. И полковник передал новый телек. Говорит, можно повесить на стену», — рассказывал парень, а Тома засияла. «Ну, хоть какое-то развлечение». «Лады», — кивнул Терех. «Жуй быстрее, троглодит, и за работу». «Я только сел», — возмутился Андрей и вновь заулыбался Томе. «Обалденно вкусно!» «Оставайся на обед», — предложила Тома без каких-либо мыслей. Ей было приятно принимать гостей, да и дрон ей понравился. «Он не может. Ему срочно в город нужно возвращаться», — вместо Андрея ответил Терех. «Да не, у меня ж выходной», — опроверг дрон слова командира. Тома сделала вид, что не слышит и не замечает, как Терех под столом пинает ногу дрона. «Могу и до ужина у вас потусоваться», — заявил гость, лихо увернувшись, когда Терех вознамерился ответить подчиненному под затыльник. «Или даже до завтра. Как раз успею все здесь настроить, наладить, починить». «Дрюня, не буди во мне зверя», — рявкнул Терехов. Тома посмеивалась, наблюдая за шуточной потасовкой двух друзей. Было заметно, что Терех злится не всерьез. А Андрей просто подтрунивает над майором. «Ни разу не видела бешеного хомяка», — подыграла Тома, подмигнув Андрею. Тот расхохотался. Терех возмущенно фыркнул. А Томе было приятно завтракать в обществе парней, и даже неловкость утреннего пробуждения слегка сгладилась. «Ты чего, Кирюх?» — буркнул дрон. Кир хмуро и молча смотрел на друга. Кулаки чесались пройтись по смазливой улыбочке Андрюхи. Но пацан ведь не виноват в том, что в мозгах у Тереха произошло короткое замыкание. Вернее, замыкание никак не проходило, становилось лишь хуже. Терехов вздохнул. Хорошо, что приехал именно дрон, а не болтун Гриня, а молчун Ермак или, что еще хуже, красавчик Рики. Терех, конечно же, уважал и ценил дружбу парней, но сам не узнавал себя, когда Тома была рядом. А если рядом с Томой окажутся еще и пацаны из команды, Терех и подавно не мог себе представить своей реакции. Надо бы разобраться. А дрон, при всей своей любви к гаджетам и технологиям, прекрасно разбирался в людях. «Сам как думаешь?» — хмуро спросил Терех. Андрюха уже выгрузил инструменты из своего минивэна. Осталось вытащить и отнести в гостиную упакованный в коробку телевизор. Однако Терехов не торопился возвращаться в дом. «Думаю, что Тамара Егоровна крайне интересная личность», — ответил дрон задумчиво. «Думаю, что полковник не зря тебя попросил об услуге. Думаю, что Головина со своей прекрасной харизмой умеет влипать в истории, а тебе выдали роль защитника принцессы». «Это я и сам понимаю», — хмыкнул Терех. «Угу, вижу», — кивнул Андрюха. «Тамара Егоровна барышня красивая, но я тебе, брат, не завидую, потому что девочка не только красива, еще и умна, и папа у нее, майор, целый полковник». «На что намекаешь? Я ее и пальцем не тронул», — процедил Кир сквозь зубы. «Не намекаю. Говорю открытым текстом, Кирюх», — уже серьезнее произнес Андрей. «Батя оторвет тебе не только голову, но и прочие органы, если решит, что ты обидел его дочку. О том, кого он какая. Ее сложно игнорировать. А крайней окажешься ты, сам понимаешь». «Понимаю», — хмуро ответил Терехов. «Но это все лирика, друг», — подмигнул дрон. «Да и поздно сожалеть. У вас уже вон все как закрутилось, со стороны видно, взгляды, жесты». «Ты сейчас о чем?» — почесал Терех затылок. «Не тупи, майор», — тихо посоветовал Новиков. «Так, ладно, чего зря болтать. Давай телек повесим, мне еще аппаратуру настраивать. Батя велел камеры на его монитор вывести». «Чего?» — возмутился Терех. «Мне только глаз полковника здесь не хватало». «Да шучу, не ори ты так», — рассмеялся дрон. «Но парни мне обзавидуются, когда увидят фотку Томы. Уверен, красавчик первым притащится в гости». «Гляжу, без меня вы совсем распоясались». Еще сильнее нахмурился Терехов. «Нет, только чертова бабника ему здесь не хватало. Он же ни одной юбки не пропустит. А Тома? Да хрен ему, а не Тому». Терех слушал болтовню дрона в полуха, а сам размышлял. Было над чем. Во-первых, озадачивала собственная реакция на девушку. Во-вторых, пора прекратить вести себя по-идиотски. Он же профи, офицер. А в данный момент он единственная защита и охрана дочери полковника. В-третьих, Тома девчонка еще совсем, а он взрослый, черт раздери, умудренный жизнью и опытом. В-четвертых, Тамара Егоровна шикарная и самая красивая девушка из всех, кого Терех встречал. Так, стоп, этот пункт нужно вышвырнуть из головы. А как, если вид обнажившейся девичьей груди так и всплывал перед глазами? Грудь ведь вполне обычная, с анатомической точки зрения. Стандартная грудь, чего уж. Но твою ж мать! Идеальная, упругая, с темным соском и молочно-белой кожей. Видно, что загорает Тома исключительно в купальнике. Скромная девочка, исключительная. Терех понял, что вновь заводится. Тома по защищенному каналу разговаривала с отцом. Дрон настраивал телек. А Терехов, заняв место на злополучном диване, тупо пялился в стену. Размышления никуда не привели. Что ему делать с девчонкой, Кир так и не решил. Пока оставалось только выполнять задание. Охранять. И желательно от самого себя. Дрон пусть и дразнил Тереха, угрожая остаться на ночь. Свалил в город сразу же после ужина. Тамара занялась мытьем посуды. Терех остался во дворе. Привычно отсканировал местность. Тишина. Даже соседи притихли. Начинало темнеть. Но ложиться спать пока рано. Кир вздохнул. Тянуть дольше не выйдет. Наверняка Тома опять заваривает свой ведьмовский чай. Когда Кирилл вернулся в дом, на первом этаже царила гробовая тишина. На телеке беззвучно мелькали картинки. Свет на втором этаже не горел. В первую секунду Терех решил, что Тома уснула у себя в кровати. Собрался было с облегчением выдохнуть, но нет. Девушка, подобрав ноги и укрывшись пледом, расположилась в самом дальнем углу на диване, куда не попадал свет. Приблизившись, Терех остановился. Спящая, свернувшись в комочек, Тома выглядела беззащитно и трогательно. И в который раз Кирилл поразился, как она смогла накостылять троим отморозкам. И ведь смогла же. Кир своими глазами видел короткую запись тех событий. «Тома, Тома, что же мне с тобой делать?» – пробормотал Терехов. Варианта было два – оставить спать здесь или отнести в кровать. «Томка, иди в спальню», – негромко пробормотал Кирилл, легко потрепав девушку по плечу. Малышка лишь вздохнула и сонно что-то пробормотала, вяло махнув рукой. Терех честно подождал. Вдруг проснется. «Ну что ж», — хмыкнул мужчина и подхватил Тому на руки вместе с пледом. Головина оказалась очень легкой, пушинкой. Почти ничего не весило. И нести ее было комфортно, даже вверх по лестнице. В голове билась одна лишь мысль. «Не дури, майор, без глупостей. Просто разожми руки и оставь девчонку в покое. И шагом марш под ледяной душ». Но установка дала сбой, когда Тома тихонько вздохнула во сне, а рукой скользнула по тереховскому плечу. И даже через ткань футболки Кир ощутил, какие у нее нежные и теплые ладони. Или это уже сдвиг по фазе? Да к черту! Кирилл завис, не сумев сделать шага назад. Стоял, склонившись над девушкой, не торопясь убирать рук с ее плеч и спины. И волосы будто нарочно щекотали щеку майора. Терех смолодушничал. Просто качнулся на пару миллиметров вперед, коснулся носом девичьего виска, а кожи губами. Трындец лютый! Ну разве может взрослый мужик вести себя вот так, точно сопляк какой-то? Тома спала и не видела, как корежит Тереха в эту секунду. Это хорошо, что не видела, иначе Кир бы точно не остановился. А так Терех мог позволить себе не только поцелуй в висок, в уголок рта, и на выдохе легонько прижался к девичьим губам. Удивительное чувство, сногсшибательное. И понимал, что мало, не хватает ему украденного касания, хочется больше, хочется всего. И чтобы Тома ответила ему таким же жадным поцелуем. Но Тома крепко спала, уронив ладонь на покрывало. Напоследок Кирилл провел кончиками пальцев по тонкому запястью, позволил себе еще крохотную вольность, прижался носом, жадно вдохнул тонкий аромат нежной кожи и отстранился. Терех, собрав всю волю в кулак, сбежал вниз по лестнице. Жаль, что в спальне нет двери, а на двери замка. Сейчас бы он пригодился. И чтобы не просто закрыть, но и ключ выбросить. Хотя майора и замок не остановил бы, только пуля в башку. Терех рухнул на свой ненавистный диван. Растер лицо ладонями. Дурдом какой-то. Психушка по майору плачет. А ведь прошли только первые сутки, как он приступил к выполнению задания от бати. Сутки! Что же будет дальше?